Глава 12. Леонид. Мир сужается до одной точки. До маленького лица, с огромными голубыми глазами, которые смотрят на меня с детским любопытством. Все остальное, гул кафе, запах разлитого кофе, бледное лицо Инны растворяется, становится фоном. Эта девочка, вылитая моя мама. Ее лицо смотрит на меня с детских фотографий в семейном альбоме. Те же ясные глаза, тот же разлет бровей, тот же овал лица. Словно на всем его облике печать моего рода. Сомнений нет. Никаких. К нам подскакивает администратор. Надутый индюк, что встретил меня в первый день. На подобострастном лице паника. «Господин Королев, приношу вам извинения от лица администрации кафе. Это непростительная халатность. Официантка немедленно будет уволена. Вашу одежду мы вычистим. За наш счет, разумеется». Инна замирает, поднимает на него глаза. В них животный ужас. Не из-за моего испорченного костюма, из-за работы. Ей нужна эта работа, потому что она одна, потому что есть ребенок. И этот ребенок — моя дочь. Дочь? Я отец? Мозг отказывается ассоциировать это слово со мной. Девочка, видя, что маме плохо, начинает тихо хныкать. Маленькие губки дрожат. Крупные слезы катятся по круглым детским щекам. Ее тихий плач ранит больнее любого крика. Тетка, что пришла с ней, бросает на администратора умоляющий взгляд. «Андрей Иванович, прошу вас, не увольняйте Инну. Ей очень нужна эта работа. Она одна растит девочку, мать-одиночка». Ее слова врезаются в сознание, как гвозди. В душе все переворачивается с ног на голову. В одно мгновение, как карточный домик, рушится все, о чем я думал последние годы. Обвинения, обида, ярость рассыпаются в прах. Мать-одиночка. Слова тетки гремят у меня в ушах, заглушая все остальные звуки. Значит, нет и не было никакого мужа. Но тогда чей это ребенок? Не хочу признавать, что сам виновен в потере нескольких лет. Глупо отрицать очевидное. Взгляд переключается на Инну. Она торопливо собирает осколки разбитой чашки. Тонкие руки трясутся. Гордячка не смотрит на меня. Пытается сделать вид, что ничего не произошло. Но произошло. Случилось самое главное. Кулаки чешутся заехать админу в зубы. Приказываю голосу звучать ровно, хотя в груди бушует ярость. Успокойтесь. Никого увольнять не нужно. Одариваю его уничтожающим взглядом. Я сам виноват. Она споткнулась о мою ногу. Администратор замирает с открытым ртом. Инна смотрит на меня с немым вопросом. А я не знаю, что делать дальше. Я, Леонид Королев, владелец предприятия с тысячами рабочих, предприниматель, заключающий многомиллионные сделки, стою в луже кофе и не знаю, как подступиться к плачущему ребенку, своему ребенку. Медленно, чтобы не испугать ее, опускаюсь на корточки перед девочкой. Она смотрит на меня сквозь слезы, понемногу отступая назад. «Не плачь, малышка», — говорю непривычно тихо и мягко. «Все в порядке. Видишь, маму никто не увольняет. Все хорошо». Никогда не думал, что буду бороться с желанием прижать к себе плачущего ребенка. Она смотрит на меня, всхлипывая. В больших глазах слезы. «Правда? Правда. Давай я куплю нам самых вкусных блинов. Поедим, а потом мы куда-нибудь сходим». Она качает головой, цепляясь за подол платья тетки. «Я не пойду с незнакомым дядей. Мама не разрешает». Ее слова – удар ниже пояса. «Незнакомый дядя. Для нее я чужой». Незнакомец, случайно появившийся в ее жизни. Интересно, как Инна объясняет девочке отсутствие отца? Я поднимаю взгляд на тетку. Пожилая женщина смотрит на меня, на Таню, на Инну. В мудрых глазах читаю полное, безоговорочное понимание. Она все знает. Знала все эти годы. «Танюша, не бойся», — говорит она твердо. «Этот дядя хороший. И я рядом с тобой. А маме сейчас нужно тут все прибрать. Мы ей только мешаем». «Пойдем, он купит тебе блины с вареньем, но в пиццерии». Она бросает на меня взгляд с предупреждением и странной надеждой, потом смотрит на Инну, сидящую на корточках среди осколков посуды. Кивает ей, словно говоря, «Я беру ситуацию под контроль». Они уходят, тетка и моя дочь. Я остаюсь стоять, глядя им вслед. Администратор что-то лепечет мне в спину, но я его не слышу. Вижу только, как Танина маленькая ручка доверчиво лежит в руке бабушки. Я поднимаюсь, подхожу к Инне. Собираюсь задать пару вопросов. Она все еще на полу, узкие плечи трясутся. Не плачет, а сидит, уставившись в одну точку, сжимая в руке осколок от чашки. Я протягиваю ей руку, чтобы помочь подняться. Она смотрит на ладонь, словно в ней лежит нож. «Не трогай меня». Хриплый шепот полон такой ненависти и боли, что мне становится физически плохо. Она поднимается, не глядя на меня, и быстро уходит в служебное помещение. Я одиноко стою в центре кафе, с грязными пятнами на свитере и брюках, с бьющим в нос запахом кофе и яичницы, с осознанием, что моя жизнь только что разделилась на «до» и «после». И это «после» оказалось куда сложнее, чем я мог себе представить. У меня есть родной человечек, дочь, не знающая не только моего имени, но и вообще о моем существовании. Делаю шаг к выходу. Пришло время это исправить.